Савонарола остался на всю жизнь идеалом Максима. Он готов был подражать ему, хотел говорить правду сильным, разоблачать лицемерие, заступаться за обиженных. С таким настроением прибыл он в Москву, где управлял государь, который не терпел противоречия, где христианство для массы существовало только во внешних обрядах, духовенство отличалось грубостью нравов, держалось за земные выгоды и не в состоянии было учить народ. Василий принял Максима и его товарищей радушно. Ничто не могло лишить пришельцев надежды возвратиться в Отечество, когда они исполнят поручение. Максим приступил к делу перевода толковой псалтыри. Ему дали в помощники двух образованных русских. Один был знакомый нам толмач Дмитрий Герасимов, другой — Власий, исправлявший прежде дипломатические поручения. Оба знали по латыни, и Максим переводил им с греческого на латинский, а они писали по-славянски. Для письма приставлены были к ним иноки Сергиева и Лавры. Через полтора года Максим окончил свой труд. Кроме того, перевел толкование на деяния апостольские и представил работу великому князю. Затем он просил отпустить его на Афон вместе со спутниками. Василий Иванович отпустил спутников, пославши с ними и милостыню на Афон, но Максима удержал для новых трудов. Не так легко было иностранцу выбраться из Москвы, как въехать в нее, если этого иностранца считали полезным или опасным для нее. Судьба Максима против его воли стала принадлежать русскому миру. Он продолжал заниматься переводами и составлял объяснения недоразумений, относившихся к смыслу священных книг и обрядов. Например, объяснял, что слова в конце Иоаннова Евангелия о невместимости в целом мире книг, в которых были бы изложены деяния Христа, следует понимать не буквально. Объяснял, что в Евтенье о свышнем мире не следует понимать мира ангельского, но должно понимать мир в смысле спокойствия и тому подобное. Он принялся за исправление неправильностей, замеченных им в богослужебных книгах. Это уже было дело небезопасное, так как русские держались буквы и противопоставляли Максиму такой довод: «Ты своим исправлением досаждаешь воссиявшим в нашей земле чудотворцам». «Не я», — говорил им Максим, — «а блаженный Павел научит вас». Каждому дается явление духа. Тому слово премудрости, тому дар исцеления, тому пророчество, а тому языки. Все это дарует один и тот же дух. Видите, не всякому даются все духовные дарования. Чудотворцам русским дан дар исцелять, творить чудеса, но дара языков и сказания они не принимали свыше. Иному же, как мне, хотя и грешен, дано разуметь языки и дар выражения, и потому не удивляйтесь, если я исправляю описки. Как возражение, так и ответ Максима знаменательны в нашей истории. Здесь мы видим зародыш явления, взволновавшего русскую жизнь в XVII веке, которое называется «расколом». И до сих пор у раскольников служит опорою довод, приведенный противниками Максима, а против них повторяется ответ, данный Максимом. Гораздо опаснее для него то, что, выучившись русскому, он начал подражать Савонароле и разразился обличениями духовенства, нравов и злоупотреблений власти в русской земле. Превратившись поневоле в русского, Максим оставил по себе множество рассуждений и посланий, которые носят полемический характер. Некоторые его сочинения обращены против иноверцев, латин, иудеев, магометан, армян, лютеран и язычников. Обличения против латин писаны по поводу писаний Николая Немчина о соединении церквей. Существует мнение, что этот Немчин есть папский легат Николай Шомберг. Но господин Иконников в исследовании о Максиме Греке приводит доводы, что под этим именем следует разуметь Люева, иначе Булева, иноземного врача и любимца великого князя. Это мнение подтверждается и припиской на рукописи Максима Грека, в которой объясняется, что Немчин есть Николай Булев. Обличение против иудеев поверхностны. Слово против Исаака Волхва и чародея есть воззвание к собору духовенства о том, чтобы с жидовствующими еретиками поступать как можно суровее. Максим в этом вопросе расходится со своим почитателем Воссианом и вместо снисхождения к еретикам советует святителям предавать еретиков мирской власти на казнь. Подкрепляет совет такими же примерами, на какие указывал прежде всего Иосиф Волоцкий. Его обличения против лютеран касаются иконопоклонения и почитания Божией Матери и могли в свое время иметь прямое отношение к русской жизни. На Руси, мимо влияния протестантства, являлись мнения, сходные с протестантством, особенно относительно иконопочитания. В обличениях против армян Максим повторяет выражение той злобы, которую уже греки старались посеять на Руси, внушая русским отвращение к армянскому народу. А полемика против язычества не имеет к Руси прямого отношения и есть плод воспоминаний об Италии. Максим писал также против астрологии, которая стала заходить в Русь и совращать умы даже грамотеев. Максим доказывал, что верить, будто человеческая судьба зависит от звезд, противно религии, так как этим подрывается вера в промысел Божий и отнимается свободная воля человека. На основании астрологических вычислений в Европе образовалось предсказание, что будет новый потоп. Это ожидание заходило и в Русь. Максим опровергал его. И смыслом Божие обещание Ною у невозможности нового потопа. Сочинения Максима Грека заключают сведения о нашей духовной жизни и ее пороках, обративших на себя внимание обличителя. На Руси ходило множество апокрифических сочинений, зашедших к нам с Востока и заключавших в себе выдумки, касавшихся событий Ветхого и Нового Завета. Их называли у нас отреченными. Церковь запрещала читать их. К ним во времена Максима присоединились апокрифы, заходившие с Запада, в появившемся тогда на русском языке сочинении под названием «Люцидария». Так Максим обличал сказание, приписываемое Афродитиану, о волхвах, поклонявшихся Христу, где Максима соблазняло то, что идолы в персидском храме разыгрались при рождении Спасителя. Опровергал он сказание об Иуде, будто бы жившем много лет после Христа. И сказание о том, будто бы Адам дал на себя рукописание дьяволу, обязавшись вечно служить ему. Максим доказывал несправедливость мнения, будто бы во время воскресения Христова солнце не заходило 8 суток. Достойно замечания, что здесь Максим установил приемы критики, которыми следует руководствоваться при оценке подобного рода сочинений. Необходимо, чтобы сочинение было составлено известным церкви писателем, было согласно со священным писанием и само в себе не заключало противоречия. Подвергая суждению богословско-космографические бредни, Максим опровергает их несходством с писанием и отцами церкви, которые для него были авторитетами и в области естествознания. На основании апокрифических сказаний были толки о том, кому прежде всех была послана с небес грамота. Максим разрешает этот вопрос, говоря, что никогда и никому не было послано такой грамоты, ссылаясь на то, что об этом нигде не упоминается в Святом Писании. Рядом с апокрифами Максим писал против суеверий, замеченных им в русском обществе. Например, на Руси распространялось верование, будто от погребения утопленных или убитых происходит неурожай. Бывали случаи, когда выкапывали из земли тела и бросали на поле. Максим убеждал скрывать всех в недрах земли и доказывает, что гнев Божий посылается за грехи, а не за погребение утопленных. Он порицал веру в сновидение, а также в существование добрых и злых дней и часов. Нападал на приметы, наблюдение птичьего полета, движение глаза, явление облаков, на веру во встречу, в оклик, на гадание. Вооружался против ворожбы, допускаемой по случаю судебного поединка, причем осуждал этот обычай. «Наши властители и судьи, отринувшие Божие повеление, приказывают оружием рассудиться обидчику с обиженным, и кто у них победит, тот и прав. Обе стороны выбирают драчуна, обидчик находит еще чародея. И у неверных мы не видали такого безумного обычая».